Революция Карли. В следующие несколько дней бушует информационный буран. Папу не увольняют из рекламного агентства, он сам увольняется. В тюрьму никого не сажают, но и Феликсу, и агентству выписывают огромный штраф. А еще им приходится заплатить за очистку граффити со стен. Умберто и Мэтт заставляют меня 100 раз подряд рассказывать историю о том, как я использовал свои ниндзя-навыки, чтобы поймать вандала. На деле не заставляют, а я сам рассказываю ее всем направо и налево. И на разговоры о Минотавре у меня уходит столько времени, что я просто не успеваю тревожиться из-за школьной пьесы. За все те годы, что я знаю Карли, я никогда не видел ее на таких нервах, как в вечер спектакля. Умберто пытается помочь, показывая ей упражнения по глубокому дыханию, и трудно не расхохотаться, глядя, как пацан, одетый под поле ревира, учит кого-то медитации. Зал набит учениками, родителями и учителями. Приятно видеть мистера Диметри, снова ставшего жизнерадостным самим собой теперь, когда никто больше не рисует на школьных стенах минотавров. Умберто тащит меня в сторонку. «У меня ничего не получается, Скарли. Сделай что-нибудь». «Давай-давай, рок-звезда», — подтрунивает Мэтт. «Отожги». Выясняется, что Карли в ступоре вовсе не из-за перспективы стоять на сцене перед несколькими сотнями людей и не из-за ответственности, а из-за мысли о том, что у нее нет права исполнять свою роль. «Кто я такая, чтобы играть Абигейл Адамс?» — спрашивает меня Карли, когда мы оказываемся вдвоем. «Она была одной из умнейших женщин своего времени. Она была женой одного президента и вырастила другого. Она влияла на политику». Карли меряет шагами за кулисье. Я не могу сдержать улыбки, видя, как распустилась маленькая мисс Совершенство. «А мне, по-твоему, каково? Я Джона Адамса играю». Я наклоняюсь к ней так, что наши лбы соприкасаются. «Давай психовать вместе». «Арх!» Первый начинает орать Карли, затем я присоединяюсь. Дарси, Фарида и Умберто в панике таращатся на нас. Когда, наконец, Карли перестает вопить, она раздражается хохотом. «О, боже мой! Как ты думаешь, зрители нас слышали?» «По-моему, нас слышали до самого Чикаго», — смеюсь я. Карли сжимает мою руку. «Спасибо, Джон Адамс». «Без проблем, Абигейл». Она подзывает труппу, чтобы сказать напутственное слово перед выступлением. Потом наказывает Мэтту приглушить свет и раскрыть занавес. Наша сцена в самом конце пьесы, так что какое-то время я смотрю из-за кулис на игру остальных. Дарси так быстро носится на своей инвалидной коляске-лошади, что едва не теряет управление, что в своем роде забавно. Поль Ривир Умберто поет о том, чтобы предупредить колонистов, в то время как Сибил Лудингтон Дарси оплакивает тот факт, что о ней никто даже не слышал, хотя имя Поля Ривира известно всем и каждому. Фарида с таким пылом горланит свою песню Ханны Арнетт, что аудитория устраивает ей стоячую овацию. Когда приходит время нам с Карли читать, петь, выступать, у меня по спине пробегают тревожные мурашки. На этот раз Карли оказывает мне ответную услугу, мигом меня успокаивая. «Готов повеселиться?» — шепчет она. «Не уверен, да веселье ли мне будет, но в любом случае, поднимаясь на сцену. Страшно рад, что отклонил белый парик, который Карли хотела заставить меня нацепить. При шпарящих на полную катушку прожекторах я не могу разглядеть лица людей в зале, что хорошо. Карли садится за первый стол, я занимаю место за вторым, и Умберто присоединяется к нам на сцене в качестве рассказчика. Абигейл Адамс была еще одной женщиной, сыгравшей важную роль в американской революции, начинает он. Когда пехотинцы получили первую партию мушкетов, они с удивлением обнаружили, что в комплекте нет ни пуль, ни пороха. Абигейл наказала своим детям собрать все серебро и металл в доме. Затем она расплавила их, чтобы изготовить пули. Ее действия настолько впечатлили солдат, что они пробрались в лагерь британцев и украли порох. Абигейл поистине воодушевила войска. По аудитории пробегают шепотки. Сегодня большинство людей, наверное, и представить не могут, чтобы жена какого-то государственного деятеля принимала такое активное участие в деле. Умберто ждет, пока зрители успокоятся. «Вторая леди — это жена вице-президента, и Абигейл Адамс стала первой второй леди». Со своего места за партой я вижу, как мистер Диметри кивает. хотя я не уверен, что он знал об этом забавном факте. Но Абигейль Адамс стала еще и второй первой леди, поскольку ее муж Джон был вторым президентом Соединенных Штатов. Умберто прокатывается на заднем колесе, чего нет в сценарии, но что вызывает в толпе смех? «Позвольте мне представить вам Абигейль Адамс, первую вторую леди и вторую первую леди». Умберто делает жест в сторону Карли, которая постукивает по микрофону, прежде чем заговорить. Не знаю, то ли чтобы проверить звук, то ли просто на удачу. «Здравствуйте, я Абигейль Адамс. Я не только помогала сражаться за независимость страны, но и громко высказывалась по поводу прав женщин. Вот отрывок из письма, которое я написала мужу 31 марта 1776 года, когда он с другими патриотами готовил Декларацию независимости. Она читает письмо о том, чтобы мужчины признавали права женщин, что вызывает улюлюканье в женской половине аудитории. Я читаю ответное письмо о том, как много для меня значит Абигейль. Предыдущие несколько раз, когда мы это репетировали, письмо казалось мне немного слюнявым, но теперь, глядя на Карли, которая так сосредоточенно слушает, я почти отождествляю нас с Джоном и Абигейль Адамс. При всех наших склоках мы с Карли тоже друзья и партнеры. Когда с чтением покончено, мы исполняем написанную Карли песню под названием «Абигейль Адамс, сделай нам пули». Сперва я нервничаю от того, что надо петь перед таким количеством народа. Но когда все начинают хлопать в такт, мы с Карли оба увлекаемся и получаем удовольствие. Когда мы заканчиваем, люди встают и аплодируют. Приятно. Финал проходит без сучка, без задоринки, и труппу несколько раз вызывают на поклон. После шоу мистер Деметрий отводит меня в уголок, как я предполагаю, для того, чтобы сказать, что мое выступление было превосходным. Но вместо этого он благодарит меня за то, что я вычислил, кто стоит за граффити с Минотавром. «Я сожалею, что подозревал тебя и твоих друзей», — говорит он. «Мне следовало бы знать, что вы, мальчики, к этому не причастны. Хочу воскликнуть. Я же так и говорил, но просто киваю. Твоя настойчивость и стремление довести дело до конца помогли прекратить это недоразумение», — говорит директор. «Хорошая работа, Дерек». Таким образом, дело таинственного Минотавра официально завершено. Видимо, так оно и происходит, когда становишься старше. Хорошая работа, а потом переключаешься на что-то другое. Что я буду счастлив сделать, потому что на улице стоят фургоны со стритфудом, а я изголодался.